Шестое. Класс деклассированных. В нацистском рейхе всегда ценилось арийское, в Советском Союзе – пролетарское происхождение. Советские пропагандисты немало потрудились, чтобы найти доказательства неарийского происхождения нацистских главарей. Труды не увенчались успехом. Несмотря на явно ненордическую внешность, евреями они не оказались. Те же пропагандисты еще более усердно трудились, чтобы найти доказательства пролетарского происхождения советских вождей. И эти труды не увенчались успехом. Несмотря на все попытки вождей изображать из себя потомственных пролетариев, рабочими они никогда не были. Ничего удивительного в этом нет. Как мы видели, и Ленин, создавая зародыш класса номенклатуры, организацию профессиональных революционеров, отнюдь не стремился формировать ее из рабочих. Набившиеся в сталинскую номенклатуру карьеристы тоже не обязательно были выходцами из рабочего класса. Но открыто признать это было неимоверно трудно. Партия выдавалась за передовой отряд рабочего класса, организованный отряд рабочего класса, высшую форму классовой организации пролетариата. Одна легенда порождала другую. Было провозглашено, что руководство и аппарат партии целиком относятся к рабочему классу. И вот, оплывшие нежным жирком партработники, ни часу в жизни не пробывшие в цехе, выводили холеной рукой в анкете в графе «Социальное происхождение» «Рабочий». Смехотворность процедуры была явной. Вздох облегчения пронесся по номенклатурным кабинетам, когда партия была, наконец, объявлена общенародной. Но и до сих пор нет-нет, да помянут, что какой-либо руководящий номенклатурщик начинал где свою трудовую жизнь рабочим. Это мыслится как иллюстрация тезиса о том, что в СССР стоят у власти представители рабочего класса, осуществляющего таким образом свою руководящую роль в советском обществе. Между тем, то, что многолетний секретарь обкома 40 лет назад был в течение одного года рабочим, отнюдь не доказывает, что он сейчас представитель рабочего класса. Во время войны мы, студенты Московского университета, были направлены на сельскохозяйственные работы. Так что я начинал свою трудовую деятельность рабочим совхоза. Не называюсь же я теперь по этому поводу пролетарием. Пребывание такого, с позволения сказать, бывшего рабочего на посту секретаря обкома отнюдь не свидетельствует, что страной управляет рабочий класс. Немало американских миллионеров старшего поколения начинали, как известно, чистильщиками сапог, но это не значит, что господствующим классом США являются чистильщики сапог. О роли классов в обществе свидетельствует положение не тех, кто этот класс покинул, а тех, кто в нем остается. Рекламой якобы рабочего происхождения отдельных номенклатурщиков советская пропаганда доказывает, не желая того, что руководителем в СССР можно стать, только покинув рабочий класс. Вот класс номенклатуры советские руководящие чины не покинули, а все благополучно в нем пребывают. Впрочем, неверно полагать, что большинство обкомовских секретарей и вообще номенклатурщиков хоть когда-нибудь, хоть одну недельку числились рабочими. Из каких социальных групп рекрутируется номенклатура? Попробуем поискать ответ в скудных статистических данных, проникших в печать только благодаря понятному желанию партийной пропаганды показать народный характер номенклатуры. Журнал ЦК КПСС «Коммунист», как всегда, с законной гордостью сообщил, что 80% секретарей ЦК Нацкомпартии, Крайкомов и Обкомов КПСС, а также около 70% министров и председателей госкомитетов СССР – выходцы из рабочих и крестьян. Гордиться нечем. 70-80% ниже, чем процент рабочих и крестьян в партии, даже в те годы, когда эти ведущие номенклатурщики начинали свою карьеру. Так, в год Великого Перелома в 1929 году доля последних составляла 87,7% членов ВКПБ. Зато названные 70-80% в полной мере совпадают с долей рабочих и крестьян в населении страны в целом. В чем же тогда специфика социального состава этого авангарда в передовом отряде рабочего класса? Присмотримся к статистике повнимательнее. Почему цифра дана для рабочих и крестьян вместе? Речь идет о кадрах партии рабочего класса в условиях диктатуры пролетариата. Крестьяне здесь, казалось бы, не нужны. Нет, нужны. Почитайте появляющиеся то и дело в советской печати однотипные некрологи номенклатурных чинов старшего поколения. Вы увидите, подавляющее большинство из них – выходцы из крестьян. Каково бывает соотношение рабочих и крестьян в номенклатуре, видно из такого примера. В 1946 году в Минской области было 855 руководящих работников, в том числе из крестьян 709, то есть почти 80%, а из рабочих всего 58 человек. Тезис о пролетарском происхождении номенклатурщиков подтверждения в этом не находит, но определенная социальная закономерность за такими цифрами видна. Она не в том, будто бы КПСС – авангард рабочего класса. Она в том, что когда минские номенклатурщики начинали свою карьеру, крестьянство действительно составляло около 80% населения страны, а рабочих действительно было незначительное меньшинство. Мы снова наталкиваемся на упрямый факт, что социальное происхождение номенклатуры просто соответствует социальному составу всего населения, специфики. Нет. Точнее сказать, именно в этом и состоит специфика. На словах якобы пролетарская, номенклатура рекрутируется на деле в равной степени из всех слоев населения. Ну что же, нет пролетарского характера, так по крайней мере есть демократический представительный характер номенклатуры. Кстати, по мере роста удельного веса рабочего класса в населении СССР окажется, таким образом, обеспеченным преобладание рабочих в номенклатуре. Не так ли? Нет, не так. Нет и никакого представительного характера у номенклатуры. Пролезая в номенклатуру, и Ивановы идут туда не как представители, а как сознательные ренегаты класса, из которого происходят. Вы побеседуйте с ними. О своем бывшем классе они будут говорить словами передовиц правды. А если разговор станет совсем задушевным, вы обнаружите, что они с антипатией и насмешливым презрением относятся к классу, прах которого отряхнули со своих обутых в импортную обувь ног. Вот только один пример. По виду и говору типичный выходец из русских крестьян Михаил Иванович Котов, более 30 лет занимавший номенклатурный пост ответственного секретаря Советского комитета защиты мира, при всей своей человеческой порядочности всегда поражал нас глубоким презрением к деревне, все прямо или косвенно относящееся к которой он пренебрежительно называл словом «чухлома».